an open fireplace and my favorite dungarees. Played a few bars of a melody and it sounded sweet to me. I thought I'd get up and take a look around, but my feet got in the way. Stumbled to the floor, she was right in the door. I could see her face. Иду по улице один, думаю о ней. Навстречу сотни лиц и тысячи огней. Миллионы судеб вслед, чей-то косой взгляд. В суете от будних дней прохожу Арбат. Кто-то спешит домой, кто-то по делам. Кто-то кричит «постой», кто-то безумно пьян. Кто-то считает деньги, вытирает свою кровь. Кто-то с цветами под окном ждет свою любовь. Кто-то видит все, а кто-то тупо слеп. Кто-то продолжает идти, кого-то уже нет. А я иду своим путем уже который год. Звонок на телефон, ускоряю ход. Я иду среди дорог, оставляя след. Все так же этот город, так же дым сигарет. Подниму голову, виднеется луна. Я знаю, там среди звезд есть место для меня. Вспомни, вспомни меня. Вспомни меня, когда сияет луна. Куда бегут поезда, знай, там буду я. Где-то на небе узором горит моя звезда. Вспомни, вспомни меня. Вспомни меня, когда сияет луна. Когда уйду в никуда, плачь от дождя. Взгляни на звездное небо и просто вспомни меня. Белыми нитями, обмотав меня, будто лассо. Открыв глаза, я вижу мир, а закрыв сон. Время играет днями, и где-то на черной рояле кто-то создает узор из красоты вуали. Это неправда, но банально знакомо каждому, кто любит и верит в силу иконы. Упорно продолжая двигаться к высотам, наверху увидишь то, что спрятано Богом. Тише, моя малышка, нас могут услышать люди за окном или антенны на крыше. Помнишь тот вечер и, как я нескромно писал, собирал слово за словом, а любить стал. Дай мне вытереть слезы, дай мне немного остыть. Ведь ты знаешь, солнце в трубку слова «прости». Ты подарила мне любовь, дыхание и жизнь. В этом кино я выбрал одну из богинь. Вспомни, вспомни меня. Вспомни меня, когда сияет луна. Куда бегут поезда, знай, там буду я. Где-то на небе узором горит моя звезда. Вспомни, вспомни меня. Вспомни меня, когда сияет луна. Когда уйду в никуда, плачь от дождя. Взгляни на звездное небо и просто вспомни меня. She was just up and gone, my best friend gone. I'm so all alone, I really miss you, Brandy. I'm so all alone, when are you coming back home? I really miss you, Brandy. Missing you every day, are you coming home to stay?